Часть 11. Сквозь трещины в стене в комнату просачивается рассвет. Серый, неяркий свет будущего дня. Рассель лежит под одеялом на боку, подложив ладони под щеку. Рядом с ней вздымается над простынями обнаженное тело Макбета. Мощные плечи приподнимаются и опадают. Он глубоко, медленно дышит во сне. Прошло уже несколько часов, и эти часы Рассель не смогла заполнить сном. Время текло сквозь нее, как воздух сквозь пустую оболочку. Время по-прежнему течет сквозь нее. Странно, но она ничего больше не боится, даже боли при движении. Руки и ноги как будто чужие, непослушные. Маленькими усилиями постепенно она пытается встать, убирает руки из-под щеки, приподнимается на локтях, привстает на колени. Одеяло спадает с тела. Она косится на Макбета, чтобы убедиться, что не потревожило его сон. Нет, он дышит так же ровно. Рассель осматривается в посветлевшей комнате. Платье валяется на полу. Аккуратное шитьё Сенги порвано. На складках белых простыней виднеются кровавые пятна всех возможных оттенков. Старая кровь, засохшая, осыпающаяся хлопьями, словно ржавчина. Свежая кровь, ярко-красная и влажная. Можно испачкать палец, если коснуться пятна. Рассель опускает руку, потрогать собственные бедра сзади. От кожи отстают лишь твердые темно-зеленые комки запекшейся крови. На ляжках с внутренней стороны кровь свежая, еще липкая. Плащ неряшливой грудой высится на плитах там, где Рассель сбросила его накануне. Она становится на колени, переживает вспышку и комкает плащ в руках, прижимает к груди. Он удивительно мягкий. Она могла бы щупать его часами, осязая переход текстур. Перья и мех, блестящий гладкий рог единорога. Все прочие ее платья лежат в сундуке у изножья кровати. Она боится, что разбудит Макбета, если попробует открыть сундук. Потому она накидывает плащ на плечи, застегивает у ключиц и складывает руки на груди так, чтобы прикрыть обнаженное тело. Затем берет со столика рядом с кроватью еще один предмет и бесшумно выскальзывает за дверь. В путь по извилистым коридорам море колышется под ногами, поднимаясь и опускаясь. Рассель выходит в просоленный воздух двора. Глаза щиплет. Никто не попадается ей навстречу. Ни звука. Даже лошади не ржут в конюшнях. Стоят безмолвно, и из ноздрей валит белёсый пар. Рассель припоминает, как ей было холодно, когда она впервые вышла из кареты в этот двор. Теперь она даже не дрожит. Барбакан, естественно, закрыт, поэтому ей приходится вылезать наружу, между прутьями решетки. Это нетрудно. Укрепление замка не строят с тем расчетом, чтобы сквозь них не могло протиснуться женское тело. Рассель босиком выходит на холм, идет по жесткой траве. Капли росы оседают на ее обнаженной коже. За спиной настойчиво гудит прилив. Но его непоколебимое упорство, жестокие кипящие волны — не то, что ей нужно. Тошно даже представить это. Вместо этого она спускается по тропинке с холма. Своды стоп горят от того, что шагать приходится под уклон. Она останавливается, добравшись до небольшой рощицы. Листва на деревьях яркая, сочно-зелёная, словно напоённая ливнем, хотя в Гламисе дождя не было уже несколько недель. Поляна точно такая, какой ей помнилось, только трава не блестит от крови Флинса. В свой первый и последний приход сюда она еще была леди Рассиль, и ей были одинаково неудобны и новое королевство, и новый язык, и новое имя. Теперь все это спадает с нее, как сухая змеиная кожа. Густое переплетение ветвей защищает поляну от ветра, поэтому, заходя в озерцо, Рассиль не слышит ни звука, кроме собственных шагов. В прозрачной воде дрожит ее отражение, и по нему отчетливо видно, как она постепенно исчезает. Сначала лодыжки, затем ноги, бедра, грудь, и, наконец, она оказывается в воде по горло. Ее серебристо-белые волосы расплываются лентами по водной глади. Рассиль ощущает, как из нее течет кровь. Но, как ни странно, она не загрязняет воду. Озерцо остается прозрачным, словно драгоценный камень, преломляющий свет. Ее собственные ноги в воде кажутся гладкими, и когда она опускает руку потрогать кожу, уродливые выступающие шрамы словно исчезают. Вода сама удерживает ее на плаву. Ей даже не приходится перебирать ногами. Сам этот момент повисает, как ее тело в воде, в безвременной неопределенности. Не слышно ни пения птиц, ни стрекота ранних сверчков, ни суеты мелких зверьков в подлеске. Это зачарованное место, и сила, оживившая его, не имеет отношения к природе. Или так кажется Рассиль. Внезапно звуки возвращаются. Щебет птиц в ветвях, трели сверчков. Желтые звериные глаза моргают из-под корней. Рассиль чувствует облегчение. Оно похоже на долго сдерживаемый вздох, вырвавшийся на свободу. Она снова касается собственной кожи. Боль снова здесь, но ослабеет с каждым мгновением, пока Рассиль все глубже уходит под воду. Наконец вода смыкается над ее головой. Она так долго сопротивлялась этой смерти от воды, отчаянно билась и дергалась, не желая разделить участь Хавис и первой жены. Теперь, похоже, это единственная власть, которая ей осталась. Возможно, первая жена тоже так думала. Под водой до нее доносится приглушенный звук. К озерцу движется нечто крупное и тяжелое, и Рассиль в панике выныривает на поверхность. Слышен треск ломающихся веток. Она разворачивается и гребет назад, туда, где ощущает под ногами дно, и частично остается в воде. Видны только ее голова и тело по пояс. А на поляну выбирается змей. Он выглядит одновременно больше и меньше, чем в их первую встречу в непроглядной тьме подземелья. Мускулы длинного вытянутого тела сокращаются, продвигая его вперед. Отблескивают отдельные яркие чешуйки. Голова дракона огромна, в половину размаха рук Рассиль. Каждое движение хвоста косит траву. Из-за торчащего на спине гребня кажется, что этому существу ближе вода, чем огонь. Хотя Рассиль чувствует запах дыма, витающий в воздухе серой взвесью. В замке, среди камней ржавого железа, этот змей выглядел чудовищем, оскорблением природы, недоступным для понимания. Она не могла вспомнить ничего ярче зеленого оттенка его чешуи. Здесь он одного цвета с листвой, напитанный дождем, с травой, укрытой от злого резкого ветра. Весь свет на поляне словно притягивается к нему и задерживается на изгибах его тела. Он здесь на своем месте, словно россыпь камней в русле реки. И Расиль его не боится. Змееподобный дракон неспешно приближается к ней, наклоняет огромную голову, словно хочет рассмотреть ее со всех сторон. Она знает, что змеи видят только движущиеся объекты. Если оставаться на месте, она будет для него невидима. Поэтому Расиль нетвёрдо шагает и бредет к берегу, пока не остается в воде по колено, чтобы было видно все остальное обнаженное тело. Плоть и мышцы — обильная трапеза для этого существа, если оно того пожелает. Расиль заглядывает в змеиные глаза, лишённые век. Пытается найти там Лиссандра. Но тут дракон вырастает прямо перед ней, полосуя когтями воду. Мускулистые кольца змеиного тела обвиваются вокруг Расиль. Сжимают. Именно так питаются змеи. Расиль видела, как аспид поглощает невезучего мышонка. Но все же его хватка не так сильна, чтобы причинить боль. Он лишь плотно прижимается к ней, и от того, что его брюхо царапает грудь Расиль, она ощущает пульсацию значительно ниже груди. Эти два участка ее тела связаны, словно между ними натянута струна. «Поглоти меня», — думает она. «Возьми меня, как хочешь». Внезапно кольца приходят в движение. Чешуйки становятся гладкими. Мускулатура тела существа уменьшается. И вот Расиль уже касается живой человеческой плоти поверх выступающих костей. Эта метаморфоза происходит быстрее, чем превращение нимфы в дерево, рыбы в цветок. Нет больше ни когтей, ни клыков, лишь голая кожа Лиссандра. Он зарывается пальцами во влажные волосы Расиль. Она ощущает у себя на горле его горячее дыхание. Его грудь тяжело вздымается. Расиль хватает его за плечи и вжимается в него как можно крепче, едва не до крови. Она выдыхает. «Ты...» Он шепчет ей в шею. «Почему ты не убежала?» «Я предпочла бы эту смерть любой другой». Горло Лиссандра судорожно вздрагивает. «Я не думаю, что это существо, отчасти я, могло бы причинить тебе вред. У меня сохраняются остатки разума. Я лишь преображаюсь, а не пропадаю в нем бесследно». Он переводит дыхание. «Но мое проклятие еще более гнусно, чем ты думаешь, Расиль. Я не лишён собственных желаний. Скорее, ему свойственны мои собственные низменные побуждения, преображенные и чудовищные. Я — это я, даже в этом облике. Возможно, я становлюсь собой даже больше, чем иные смертные мужчины». Лиссандр наклоняется вперед, упираясь лбом в ее плечо. Во всей его позе читается раскаяние. «Думаю, я почти такая же», — шепчет Расиль в ответ. «Если за свое проклятие мне нужно благодарить ведьму, то она ничуть не изменила мою природу, лишь раскрыла мою истинную суть». С внезапной настойчивостью Лиссандр берет ее лицо в ладони. Его глаза горят. «Может быть, ты убежишь прочь после того, как я признаюсь в этом», — произносит он хрипло, измученно. «Я оставил тебя в той темнице не потому, что желал, чтобы ты страдала в одиночестве. Я боялся, что это существо может сделать с тобой нечто еще худшее, чем то, что тебе пришлось пережить. Оно хотело. Я хотел тебя так же, как мужчина желает женщину, но обладая при этом смертоносной силой когтей и клыков. Тогда это чудовище добрее любого смертного мужчины, с горечью замечает Расиль. Воспротивиться такому искушению и сбежать, вместо того, чтобы насладиться пиршеством. Она отнимает его руку от своего лица и медленно направляет вниз, кладет себе между ног. Он наверняка почувствует там новую кровь, раны от пыток, свидетелем которых он не имел несчастья быть. Лиссандр холодеет, замирает на месте. Но Расиль опускает его руку еще ниже, погружая чужие пальцы в себя. «Расиль», — начинает он. «Нет», — обрывает она ломким, звенящим голосом. «Пожалуйста, я сама желаю этого удовольствия. Позволь мне». Лиссандр ничего не говорит. Он снова сглатывает. С трудом по его горлу прокатывается кадык. А затем, не говоря больше ни слова, опускается на колени. Нерешительно и нежно скользит ладонями по задней стороне ее бедер, ощущая неровный рельеф шрамов. На одно мгновение, под водой, Расиль показалось, что ее уродливая плоть очистилась, вновь сделалась неповрежденной. Но тот миг миновал, и шрамы остались с ней. Больше всего ее пугает, что после этого Лиссандр будет видеть в ней лишь жалкое, сломленное существо. Этого она не сможет вынести. Расиль становится на колени рядом с ним, в воде, и прижимается лбом к его лбу. И целует его. Это яростный. Жадный поцелуй. Но она чувствует, что Лиссандр до сих пор колеблется, неохотно, не сразу открывая рот навстречу ее губам. Отстранившись, он тихо просит. «Не делай из меня чудовище сейчас, пока я в человеческом теле». Она отчаянно мотает головой. «Я исчезла из себя самой. Пожалуйста, помоги мне вернуться». Поэтому, когда она снова целует его, он не отклоняется, он подчиняется ее воле без сожалений. Их тела, их бедра соединяются под поверхностью воды, и все получается так легко, как он оказывается между ее бедер, как погружается в нее, почти неощутимым движением. Расиль сама желает сопутствующей этому боли. Это ее боль. Боль, которую она выбрала сама. Это ощущение не принадлежит никакому другому существу, никакому другому мужчине. К тому же, боль дополняет удовольствие, упоение и телесная мука. Две нити, сплетенные вместе, в пульсирующем местечке внизу ее живота. Когда этот узел разворачивается, то все ее тело, до кончиков пальцев рук и ног, сотрясает дрожь. Лиссандр вздрагивает. Ниже их соединенных талий по воде расплывается розовое облако, словно раскрывшийся бутон розы. Они лежат в траве, как расколотая раковина устрицы, лицом друг к другу, зеркальные половинки. Точка их соприкосновения — кончики носов. Утренний свет просачивается сквозь листву. Скоро начнет пробуждаться замок, проснется муж и будет ее искать. Смежив веки, Расиль делает глубокий вдох. «Что мне делать?» — шепчет она, снова открыв глаза. «Мне не к чему возвращаться, кроме моих оков». Ресницы Лиссандра трепещут. Расиль видит, как он изнурен, видит, что он в любой момент может соскользнуть в сон. Ей очень хочется услышать от него. «Тогда оставайся». но даже он сам не может остаться с ней. Дракон. Чудовище, словно огонь, испепеляющий его изнутри. Он произносит тихим, полным усталости голосом. «Я буду здесь, пока смогу оставаться самим собой». «Нет», — возражает она в испуге. «Макбет охотится за тобой. Он распустил слух о драконе от горных пиков острова до самых дальних низин. Он обещает несметные богатства тому, кто принесет ему твою голову». При этих словах Лиссандр приходит в движение и удивленно моргает. Но тогда Эвандер не сядет с ним за стол переговоров. Макбета это больше не волнует. Он говорит, что вся Альба преклонит перед ним колени. И тогда он без труда отразит атаку Этельстона. У него не выйдет. Армия Этельстона превосходит все силы, какие может набрать здесь Макбет. И это еще если свои не прикончат его ударом в спину. Рассиль не так в этом уверена. С ним рядом Банка, верная правая рука своего господина. Флинс успешно избежал ее ловушки. Все ее якобы умные интриги в конце концов ни к чему не привели. Отец продал ее в качестве рабыни для утех. Этим она и сделалась, а не хитрым горностаем, скрытым свадебными кружевами. Как скоро она забеременеет, и леди Макбет навсегда вытеснит Рассиль. «Сейчас ты видишь меня в последний раз». Рассиль прижимает плащ к груди, вцепляется в мех, хотя тот немало ее не греет. «Я повторю судьбу первой жены Макбета. Теперь я это знаю». Лиссандр, нахмурившись, садится. «Откуда тебе известна судьба его первой жены?» Она также была отмечена печатью ведьмовства. Нетрудно догадаться. Брови Лиссандра окончательно сходятся к переносице. Рассиль нравится его мальчишеский вид в моменты таких внутренних раздумий. «Макбет когда-то был ничем не примечательным лордом», — начинает он. «Да, его отец был Таном Гламиса, но второй сын обычно не наследует титул. Его старший брат, воин, обладал теми качествами, которые шотландцы уважают больше всего — стойкость в битве и готовность к бою. Так что Макбет, скорее всего, остался бы ни с чем, как и большинство младших сыновей. В своем незавидном положении он выбрал жену, не спросив совета у короля. Эта женщина сама была вдовой. Довольно необычно. Такая молодая вдова какого-то еще шотландского лорда и даже без детей от первого брака. Она не обладала ни особой красотой, ни обаянием, ни происходила из великого дома. Многих смутил выбор Макбета. Даже не будучи наследником, он прославился умением вести дела. Шотландцы, конечно, не столь высоко ценят это качество, как лорд Варвик. Но, тем не менее, со стороны все это казалось очень странным. Итак, эта женщина. Ее не очень любили даже в доме самого Макбета. Она была жестока к слугам. Она не развлекала гостей. Макбета все это, как ни странно, не смущало. Он настаивал, что это брак по любви. Чуждая вещь для шотландцев. Но моего отца это чувство тронуло. Его брак тоже был заключен по любви. Лиссандр криво и невесело усмехается. Рассиль слушает его, чувствуя, как сердце гулко колотится у нее в груди. Продолжай. Однажды эта женщина, эта леди Макбет, вдруг устроила пир для родичей своего мужа, которым до тех пор не выказывала особого расположения. Был приглашен отец Макбета и, разумеется, старший брат. Жены и дети — ничего необычного, пока не подали угощение. Говорят, что у мяса с подливой был странный привкус. Хотя мало кто может это вспомнить. Каждого, кто положил себе в рот хоть кусочек этого блюда, внезапно одолел сильный болезненный кашель. Их лица посинели. Им свело горло. Леди Макбет накормила их всех ядом. Таким образом, весь клан Макбета был убит. Женщины и дети тоже. У Расиль кровь стынет в жилах. «Почему?» — выдавливает она. «Почему Макбета не казнили за это преступление? Отце убийство, дето убийство. Его душа проклята навеки. Ничто не может смыть такой грех». «Потому что он сказал, что это дело рук его жены. И всему виной ее честолюбивые замыслы, чтобы он стал Таном Гламиса». Лиссандр делает паузу. Прибыли король и первосвященник. В спальне леди Макбет нашли ядовитые ягоды. Она с легкостью могла тайком подложить их в еду. Больше всего на свете мужчина любит видеть доказательства своей правоты. Ах, это его странная жена. Они были правы, подозревая ее с самого начала. Как они умны, как проницательны. Должно быть, что-то в таком роде они и думали, гордо оправляя незапятнанные мантии. Разумеется, ее за это казнили. Расиль закрывает глаза. Темнота под веками пронизана красным. «Нет», — неожиданно возражает Лиссандр. Ее решили судить. Мой отец в те дни еще подражал цивилизованным порядкам Англии и Рима. Леди Макбет должны были держать в цепях до тех пор, пока она не предстанет перед судом и присяжными. В той самой старой камере, в темнице. Он смотрит в сторону, мимо Расиль, погрузившись в воспоминания. Я тогда был еще мальчиком. Я видел ее только один раз, вскользь, когда ее вели по коридору. Ее уже заковали в кандалы. В ней не было ничего особенно приметного, кроме одного. Глаза у нее были очень светлые, почти как вода. Долгое время разум Расиль спал, стиснутый тесными границами боли, задушенный, умолкший. Но теперь он снова оживает и начинает бешено работать. Утром в день суда двое стражников пошли привести ее из темницы. Но камера была пуста. При этом дверь осталась закрытой. Она как будто проскользнула сквозь решетку. В замке ударили в набат. Словно на горизонте показалась вражеская армия. Велись долгие, отчаянные поиски. Наконец, какой-то зоркий слуга заметил в воде под скалами женское платье. Оно клубилось среди пены, словно белье во время стирки. Платье найти удалось, а тело леди Макбет нет. И больше ее не искали? Все с радостью поверили, что она утонула? Больше верить было не во что. Она исчезла как дух, покинувший свой сосуд. Расиль глядит прямо на Лиссандра. Ловит свое отражение в зелени его глаз. Наконец-то она видит себя по-настоящему. Видит лицо, которое заставляет мужчин ёжиться от страха и отвращения. Видит мелкие черточки, доставшиеся ей от отца. Дерзкий выдающийся подбородок. Высокие выступающие скулы. Кривобород никогда бы не признал этого сходства. Возможно, он бы вовсе не смог его разглядеть. Словно ночное животное, не привыкшее к свету. «Ты ничего не сказал о матери Макбета?» «Я не знал ее, говорит Лиссандр. «Она умерла. Думаю, задолго до моего рождения». Ходили слухи о странной судьбе, которая постигает женщин Гламиса. Но... «Но, конечно», — прерывает его Расиль. «О ней сохранились какие-то свидетельства. Пусть не о матери, но о жене. Хотя бы имя. Он медленно кивает. Имя. Да, я его знаю. Имя поднимается по гортани Лиссандра, выскальзывает из его губ и повисает в воздухе между ними. И впечатывается в Расиль. Жаркое и тяжелое, словно клеймо, оставляя след на обнаженной коже. Это больно, но эту новую, другую боль она выбрала по своей воле. И от этого кровь в ее жилах струится с небывалой силой, словно она только что оживленный труп. Руки и ноги Расиль разгибаются. Она встает и обеими руками тянет Лиссандра за собой. «Тебе пора», — говорит она. «Обещай мне, что отправишься в безопасное место, далеко отсюда, что ты будешь свободен». «Мне не будет свободы в разлуке с тобой». «Пожалуйста». «Что ты собираешься делать, Расиль? Не проси меня снова оставить тебя, я не могу. Тоска по тебе всегда со мной, даже когда я зверь. От этого она только усиливается». Они стоят в окружении звуков природы. Пение птиц, стрекота сверчков, возни мелких зверьков. Трава у них под ногами влажная, в тех местах, где отпечатались силуэты их тел. Расиль легко могла бы нырнуть обратно, в озерцо, и держать голову под водой, пока ее тело не сделается частью этой поляны. Ее кости опустятся на дно, и в опустевшем храме ее ребер будет сновать юркая серебристая рыбка. С той же легкостью Лиссандр выскользнет из человеческой оболочки, когда усталость вынудит его закрыть глаза. Конечно, она тоже думает о побеге. Но они не успеют уйти далеко. Их настигнут копья людей Макбета. Ее яркий плащ, словно готовая мишень для стрел. Не зря горностай сбрасывает свою прочную и неприметную коричневую шкурку только с первым снегопадом. «Ты тоже всегда будешь со мной», — произносит она наконец. «И если мы призраки, преследующие друг друга, ничто и никогда не разлучит нас по-настоящему». Лиссандр берет ее лицо в ладони и целует. Он не отстраняется до тех пор, пока на нем не начинает проступать чешуя. Расиль поднимает с земли тяжелый плащ и заворачивается в него. Железный ключ, искусно спрятанный в складках, там, где шерсть кролика встречается с перьями лебедя, как будто гудит, согревая ее мистическим теплом. Пусть ей не суждено обрести ни безопасности, ни любви, но кое-что все же останется. Месть. Макбет, должно быть, еще спит. Расиль удается проскользнуть незамеченной сквозь барбакан и вернуться в замок. Утренний свет до сих пор грязно-серый, словно солнце удерживают в заперти. Возможно, время на той поляне текло медленнее, словно замерзающая речная вода зимой. Кромка льда вокруг выступающих камней. По коридорам, вслед за шумом океана. Ключ, замок. Соленый воздух обжигает кожу, хрустит на губах, как песок. Тьма подобна дымовой завесе. Расиль больше не колеблется. Она ступает в воду. Мерцает разгорающийся факел. Яркое пламя освещает белые скрюченные руки, выделяющиеся среди черноты. Мокрые лохмотья поднимаются из воды, опускаются и вновь поднимаются в изнурительном монотонном ритме прилива. Ноги прачек шаркают по песку и камням. Их цепи волочатся по морскому дну, словно раковины. Плоть и ветхая ткань, облепившие их тонкие кости, кажутся полупрозрачными, как брюхо тонкокожей рыбы. До сих пор Рассиль мешала слепота ее смертных глаз. Теперь она без страха идет к прачкам. Они приближаются к ней и встают вокруг, в пределах досягаемости рук друг друга. Рассиль не нужен свет факела, чтобы видеть. Когда она закрывает глаза, под веками вспыхивает вихрь цветов. Дым, зеленые и пурпурные испарения, воспоминания, которые ей не принадлежат. Она открывает глаза. «Я знаю вас», — ведьма посередине сухо отвечает. «Не скоро же ты смогла отказаться от земного зрения, Рассиль, Розель, Розали, Расцилла, леди Макбет». Рассиль пристально смотрит на эту ведьму. «Леди Макбет». Ведьма медленно моргает, как кошка. Или змея. Две другие ведьмы продолжают стирку. Только теперь Рассиль видит различия между ними, хотя раньше все они казались ей копиями друг друга. Правая ведьма — самая старая, сморщенная, как высушенный виноград. Левая — вторая по старшинству. В ее волосах еще сохранились черные пряди, местами попадающиеся среди седины. Ведьма посередине ждет. Время вокруг них сгущается. Мир стареет или, напротив, обновляется, но они остаются прежними. В Бретоне назвать ими вещи означает обрести над ней власть. На стенах монастырей вырезают руны. Фальшивые, нехристианские имена, чтобы обмануть духа Анку, одетого в черное, чтобы он проехал мимо, не забирая мертвецов в свою повозку. Чтобы изгнать Фейри, нужно лишь произнести вслух его истинное имя. Тогда он исчезнет с раскатом грома, скроется в облаке дыма. Рассиль однажды спросила у отца, «Может быть, лучше вообще не иметь имени, чтобы никто другой не обрел над тобой власть?» И лорд Алан Варвик, герцог Бретони, Кривобород, изгнавший проклятых норманов из узкого канала, ответил. «Не дело женщины волноваться о таких вещах. В любом случае, когда ты выйдешь замуж, ты будешь носить фамилию мужа». «Груох», — говорит Рассиль. «Я рада встрече с тобой». При звуке имени в глазах ведьмы вспыхивает свет. Груох. Бретонскому рту Рассиль трудно произносить эти низкие и резкие звуки. Они застревают у нее в гортани. Лиссандру пришлось терпеливо учить ее выговаривать это имя. Он повторял это слово 3 раза, пока она не смогла воспроизвести его в точности. Это имя — сорная трава, растущая на каменистой почве Гламиса. Если выпалоть ее, она вырастет снова, выпуская новые побеги из сухой, растрескавшейся земли. «Итак, теперь ты знаешь меня», — говорит Грох. «Что ты хочешь попросить у нас? Совет? Пророчество?» Рассиль переводит взгляд на двух других ведьм. Те приостановили стирку. Теперь она может рассмотреть их. Одна косоглазая. У другой — на щеке родинка. Некогда они тоже были женами. Носили имя леди Макбет. Она переводит дыхание. «Нет», — говорит она, — «я хочу быть как вы». Белое лицо Груох бледнеет еще больше. Она усмехается. «Ты не хочешь быть такой, как мы. Стирать одежду на протяжении многих жизней смертных». «Вы правда стираете ему белье?» Левая ведьма фыркает. «На что еще годны старушки?» «И все же, Макбет обращается к вам за советом. Ему нужен ваш дар предвидения. Будь вы и вправду бессильны, вы уже были бы мертвы. Правая ведьма. Что такое сила, леди? Это слово тем дальше от своего истинного значения, чем чаще его произносят. Мы говорим королю то, что он хочет услышать. А если он не желает слушать, то превращает наши слова в пророчество, которое ему угодно. Дурные знамения для него — хорошие предзнаменования. Море — адская пустыня. Пустыня — райский источник. Рассиль замолкает. Она ясно видит всю несостоятельность своих прежних планов. Они опадают вокруг нее, как срезанные цветы. Она отправила мужа в смертоносный поход лишь для того, чтобы он вернулся еще более могущественным. Она попыталась подчинить Флинса своей воле, но ее оружие обратили против нее самой. Возможно, больше всего она ошибалась, пытаясь подражать смертным мужчинам, их представление о том, что такое сила. Теперь она знает, что под известным ей миром скрывается другой, незнакомый. Здесь, в темноте, она может ходить, не пряча глаза. Левая ведьма. Я вижу твои раны, леди. Правая ведьма. За твоим молчанием я вижу гнев. Грох говорит. В твоей боли я вижу протест. Окружающая тьма как будто растягивается и колышется. Взглянув вниз, Рассиль различает в воде серебристый блеск своего отражения, мутного и странного. Скорее пятно цвета, чем внятный контур. Белизна, точно кровь, сочится из ее тела в воду. Стекает с нее и расходится во все стороны, принимая новые формы. Они возникают будто тени на стене, окровавленный кинжал и окровавленная рука, серповидный обрис лица. И, наконец, корона, высоко поднятая над головой парой бестелесных рук. Стоит Рассиль моргнуть, как все это исчезает. Темная вода поглощает свет без остатка. Она поднимает взгляд. «У меня есть собственное пророчество», — говорит она. «Вы произнесете его для меня?»